Венгры смущенно молчали. Куусинин кашлянул. «Товарищ Саша, мы вот что хотели». Он запнулся, подбирая слова, и продолжал уже увереннее. «То, что товарищи из венгерской секции говорят, в общем правильно, но, если говорить образно, у них есть взрывчатка, детонатора нет». «Вот именно», — подхватил бритоголовый крепыш с крупными чертами лица. «Сейчас в Венгрии очень многие добром вспоминают ВСР, но страшатся повторения белого террора, грянувшего после падения Советской Республики». Об этом Сашка знал. Уроки обществоведения в школе принесли некоторую пользу. К примеру, о советской Венгрии образца 1919 года он и слыхом не слыхивал в своем прошлом будущем. 137 здесь же социалистическим революциям в Германии, Австрии и Венгрии в школьной программе уделялось большое внимание. На экзамене по обществоведению Сашка узнал даже о некой Советской Республике Лимерик. 138, вернее сказать, он-то о ней и понятия не имел, и выкрутился только на мастерских подсказках одноклассников. А крепыш между тем продолжал. Страх, даже ужас от того, что подобное может повториться, сдерживает порыв людей к свободе. Хорти понимает это и то приотпускает вожжи, то снова натягивает их, устраивая показательные казни и карательные акции. Не так давно он заявил: «Кто создает беспорядки, расстреляю. Разница в том, что беспорядки справа я буду расстреливать с болью в сердце, тогда как сделаю это с удовольствием, развлекаясь, если они произойдут слева». 139 и пока старается придерживаться этого лозунга. Радуется и развлекается, баззамасан и т. 140. Товарищ Ракоши 141 правильно говорит, заметил Матезалка и тут же поправился. Я, разумеется, имею в виду не его последние слова, которые вы, товарищ Сталин, надеюсь, не поняли. Ну, интонация, во всяком случае, понятно, хмыкнул Сашка. Только давайте-ка сразу договоримся, товарищи. Товарищ Сталин, один, другого не существует, и его сейчас здесь нет. Всем все ясно? С этим утверждением никто спорить не рискнул. В кабинете воцарилось молчание, но совсем ненадолго. Крепыш Ракоши подошел поближе к столу и искательно заглянул Сашке в глаза. «Товарищ корпусной комиссар», — произнес он твердо, — «от имени Центрального комитета партии коммунистов Венгрии я прошу вас лично возглавить восстание, подготовленное в Венгрии. Ваш опыт, ваш авторитет будут для дела венгерской революции бесценным вкладом. Мы очень рассчитываем на вас и на ваших», — он слегка запнулся, подбирая слова, — «воспитанников из Алабина, героев Пенджаба, Вазаристана, Абиссинии, Албании и Болгарии. Вы сможете стать тем самым запалом, о котором говорил товарищ Куусинин». «Исполком Коминтерна присоединяется к просьбе венгерских товарищей», — быстро проговорил Финн. «Мы тоже считаем, что ваше участие, товарищ Саша, станет необходимым и достаточным условием для победы социалистической революции в Венгрии». На миг Александр представил себе всю эту операцию в деталях и сам удивился. Как легко все может пройти. Венгерская армия невелика, и почти вся сейчас на фронте с трепетом ожидает наступления РК из Словакии. Значит, зачистить Хорти с семейкой, захватить Министерство внутренних дел, блокировать полицейские силы в Буде и Пеште, не давая им соединиться. В принципе, работы на день много, на два. И Будапешт в руках восставших. А уж дальше, дело техники. Если мадьяры не врут, что у них там готовое подполье, то войска с фронта просто не доедут до столицы, а пешком идти. Венгрия, конечно, страна небольшая, но все равно, батальоном, почитай, неделю топать придется. Если им, конечно, позволит. Красивая операция. Но уже в следующее мгновение он понял, что все это – смешные фантазии, чушь беспросветная. Сталин и ему не простит участие в подобной авантюре, а уж что он с Коминтерном сделает. В мозгу Белова заскакали картины одна страшнее другой. Он резко тряхнул головой, отгоняя неприятные видения, и сообщил: «Ничего не выйдет. Серьезно, товарищи, если кому-то надоело жить, есть множество способов уйти намного спокойнее и безболезненнее». Он встал. «Отто Вильгельмович, вы себе представляете реакцию товарища Сталина на подобную выходку? Да мне после такого не то что в Москву, в любую соцстрану лучше не приезжать, никогда. А Коминтерн он за подобные художества просто разгонит и отправит всех укреплять лесную промышленность куда-нибудь в Вилюйск. Личным примером, на лесоповале демонстрировать превосходство коммунистических идей. Победителей не судит». Живо откликнулся Матезалка, Но Сашка остановил его энергичным жестом. «И кто ж вам сказал такую глупость? Времена Екатерины Великой прошли, и слава Аллаху, что прошли. А вот за нарушение партийной дисциплины и меня, и вас на запчасти разберут. И скажут, что так и было». Повисло тяжелое молчание. Все ждали, и Александр после длинной паузы продолжил. «Вот что, товарищи венгры, я готов принять участие в подготовке и разработке операции. Если я решу, что восстание имеет высокие шансы на успех, черт с вами, дам вам алабинские батальоны, все три. Но план должен быть максимально детализирован, четко рассчитан, и материальная подготовка требуется самая лучшая. Только в этом случае я готов выйти на товарища Ворошилова с тем, чтобы согласовать начало восстания с наступлением на словацком направлении. Вот все, что я могу вам предложить. Согласны?» Быстро, словно бы опасаясь, что Сашка может передумать, ответил Белокун и на всякий случай несколько раз кивнул головой. «Это хороший вариант». 28 августа в 3 часа 10 минут по полуночи в Будапеште началось коммунистическое восстание. Несколько диверсантов-алабинцев проникли во дворец, где захватили регента Хорти. Тем временем группа инженер-капитана Ястребова установила на Дунайских мостах Монки-142 с радиоуправлением, обеспечив тем самым полный контроль над сообщением между Будапештом. Взвод под командованием старшего лейтенанта Шлигера захватил центральную радиостанцию Будапешта и вышел в эфир с условным сообщением. Работает радиостанция Лаёшка-Шут, 143. Одновременно с действиями алабинцев, заранее десантированных в район венгерской столицы, начали активные действия коммунистические отряды. Из тайников извлекались старые винтовки «Манлихер», с которыми бойцы венгерской Красной Армии в июле-августе 19 года дрались против белых отрядов Хорти, румынских, чешских и французских солдат. Французские «Лебели», оставшиеся с тех же времен, тайно доставленные по линии Коминтерна немецкие «Маузеры», «Мосинские карабины», ручные пулеметы и гранаты. Уже к 5 часам коммунистические отряды блокировали почти все полицейские участки столицы, захватили половину почтово-телеграфных отделений города и завязали бои в районе казарм жандармерии. Руководил восстанием ЦК ПКВ во главе с лично прибывшим в Будапешт накануне генеральным секретарем Белой Куном, но это была лишь вывеска. Настоящее руководство осуществляли два человека. Прибывший из Болгарии Христо Боев, получивший звание генерала-фельдмаршала венгерской Красной Армии, и подполковник Судоплатов, которого в Будапеште именовали генерал Искра. К полудню 28 августа Будапешт оказался в руках восставших. Одного штурмового батальона алабинцев, усиленного итальянской парашютно-штурмовой ротой, германским диверсионно-разведывательным и албанским саперно-штурмовым взводами оказалось вполне достаточно, чтобы полностью деморализовать противника. В 13.25 того же дня восставшие казнили Миклоша Хорти и Дюлу Гембёша, основных участников Белого переворота 19 года. Военно-революционный трибунал в составе председателя ТОВ, Ракоши, членов тройки, красных генералов Лукача и Искры приговорил обоих к расстрелу, каковое и произвели прямо во дворе Верховного Королевского суда. Увидев эту сцену, генерал Искра поморщился, но ничего не сказал и вернулся к своим обязанностям. Но двумя часами позже Судоплатов же стал свидетелем еще одного очень неприятного зрелища. Несколько венгерских красногвардейцев выволокли из дома какого-то пожилого человека, избивая, привязали его к дереву, а затем принялись у него на глазах бить штыками людей, вытащенных из того же дома. Привязанный стоял белый как полотно и смотрел, как уничтожают его домочадцев. Что тут происходит? Поинтересовался Судоплатов через переводчика. Что еще за самосуд? Красногвардейцы сперва не поняли, кто их спрашивает, но вид сопровождавших Павла Судоплатова штурмовиков и албанцев не располагал к спорам и препирательствам. Старший отряда представился. Иштван Беллери, товарищ генерал. Это, сам Пал Пронай, 144. Имя он произнес с таким надрывом, что стало ясно, этот неизвестный Судоплатову человек здорово провинился перед восставшими. Однако Павел Анатольевич все же спросил, и что он натворил. Он ожидал разных вариантов ответа, от простого перечисления грехов до яростных, эмоциональных обвинений, но то, что произошло дальше. Бойцы рабочего отряда чуть раздвинулись, и вперед вышел парень лет 30 на вид. Он спокойно посмотрел в глаза Судоплатова и ответил ровным, неживым голосом. Он всю нашу деревню шампалами насмерть запорол, и мою мать беременную. 145. Остальные молчали. Молчали и алабинцы. Неожиданно один из албанцев заговорил, бурно жестикулируя и мешая русские, албанские и венгерские слова. Судоплатов прислушался и обалдел. Албанец популярно объяснял венгерским товарищам, что нужно сделать с таким Газимбер 146 курв, Лавири 147, чтоб у него ха на пятке вырос, в деталях поясняя, как правильно посадить на кол. Впрочем, албанцы никогда не отличались кротостью нрава и спокойствием характера. Павел Анатольевич вспомнил мальчишку со странным именем Энвер Хаджа, который вместе с ними оборонял королевский дворец. Хороший парень, но горячий, словно вулкан, действующий. Он отвлекся на воспоминания и пропустил тот момент, когда пленному карателю забили в задний проход деревянную дубинку и подняли ее вертикально. Дикие крики жертвы заглушились радостными возгласами красногвардейцев. «Ну, что уставились?» — спросил Судоплатов своих сопровождающих и сплюнул. «Нечего глазеть, дел еще немерено. Лично я перед товарищем боевым краснеть не намерен, так что, вперед, бабы беременные». Восстание окончилось через два дня, и 30 августа новое правительство Венгерской Советской Социалистической Республики обратилось к правительствам Союза СССР, ГСФСР и НСИР с предложением о заключении договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Венгерские части на фронтах частично капитулировали, а частично просто разбежались. Получив сообщение о венгерских событиях, Сталин вызвал к себе Сашку. Тот вошел в кабинет, ожидая разноса, и не ошибся. «Товарищ Саша, а можно задать тебе один вопрос?» – начал Сталин. «Ответь-ка мне, кто у нас руководит Советским Союзом, официально или на самом деле?» Поинтересовался Сашка, ожидавший примерно чего-то подобного. Вождь усмехнулся. «А что, у нас это отличается? А что, есть страна, где это не отличается?» Вопросом на вопрос парировал Белов. «Дайте, хотите на чистоту? Вы меня зачем вызвали? Люлей вложить за Венгрию? Так я не против. Получилось, прямо сказать, не очень. Теперь нашим оккупационным войскам еще год-два вылавливать всю эту шушеру буржуйскую. Да помощь с налаживанием нормальной жизни придется, на что у нас денег как бы и нет. Но зато мы получаем единый советский блок с хорошими границами и мощной единой экономикой». «Да, и что же такого хорошего в экономике Венгрии ты нашел?» «Сельское хозяйство, близко от Германии, где с едой все еще не очень хорошо. Кожевенная промышленность, опять же, между прочим, лучшая в Европе. Ботинки нам пригодятся». Сталин помолчал, походил по кабинету. «Выдрать бы тебя», — произнес он мечтательно. «Взять прут и прутом бы выдрать. Так, чтобы на всю жизнь запомнил», — он посерьезнел. «Материалы о том, что в Будапеште, Ниша и Кечкемите эти красные угры творят, видел». Сашка поморщился. Он видел эти материалы, и они ему очень не понравились. Через 16 лет венгерские коммунисты и комсомольцы со всем революционным пылом и задором принялись мстить за белый террор 19-го года. Тогда людей насмерть запарывали шампалами, таскали по дорогам, привязанными к быстро несущимся бричкам, сдирали живьем кожу, жгли в запертых сараях, теперь распинали на дверях церквей и воротах имений, вешали за ноги на деревьях вдоль дорог и расстреливали, расстреливали, расстреливали. В общем, товарищ Белов, жестко бросил Сталин, есть мнение, что раз вы и ваши ХМ подопечные начали эту кровавую вакханалию, тут его акцент усилился, вам это и останавливать. И чтобы через три дня ни один на бичваре 148 не смел стрелять без приказа и приговора суда. Понял, бича. Идите, я вас больше не задерживаю. 11. Армия и флот, вот настоящие картографы нашего времени. Маршал Шапошников. Слушателям Академии им. Фрунзе. Дальний Восток теперь ближе. С 12 сентября нынешнего года на линии Москва-Владивосток и Москва-Хабаровск выйдут 4 новых скоростных грузопассажирских дирижабля серии «Союз-5», оснащенные двигателями «Красный Сименс» с суммарной мощностью в 5000 лошадиных сил и крейсерской скоростью в 170 км в час. На воздушном исполине длиной более 200 метров будут не только каюты, но и обзорная палуба, музыкальный салон, библиотека, санитарный пункт и другие удобства. Время в пути составит 55 часов. Первыми пассажирами нового корабля станут школьники-победители союзных олимпиад и ученики московских спецшкол. В пути школьникам будут читать лекции по истории, географии и другим общеобразовательным предметам, а также проводится первая в СССР воздушная олимпиада, посвященная истории российского воздухоплавания и развитию авиации в СССР. Руководителем мероприятия назначен герой Советского Союза Анатолий Ляпидевский. Газета «Гудок», 30 августа 1936 года. 30 августа войска воссозданной Первой конной армии вышли к городу Магнушев и сходу форсировали Вислу. До Варшавы было не более 60 километров. К этому времени польскую столицу уже неделю как регулярно бомбили самолеты 2-й дивизии дальних бомбардировщиков. Единственный полк ПВО не мог обеспечить защиты города, а авиабригады, которую польское командование перевело для защиты столичного неба, к моменту начала налетов оставалось всего 6 истребителей. Семен Михайлович Буденный встал в башенке маленького броневичка и оглядел из-под руки местность. Никаких признаков польских войск. Он опустил руку на трубку радиостанции. «Связь с авиацией мне дай, Серов, ну-ка, сынок, пошли своих орлов от Магнушева к Варшаве, пущай мне ляхов пошукают». Рация была именно тем, ради чего Семен Михайлович и пересел из седла на обтянутое жестким брезентом сиденье броневика. И пока ожидались разведданные от сталинских соколов, Буденный удовлетворенно смотрел на текущие мимо него войска. Вторая дивизия червонного казачества, части 17-й механизированной бригады, особый артиллерийский полк. Как раз сейчас рядом с броневиками штаба армии грузовики «Лянча-Волга» проволокли батарею дивизионных пушек F-28-149, следом за ними те же грузовозы везли зарядные ящики, а замыкал колонну автобус, украшенный антеннами и выкрашенный в защитный цвет. Расчеты в грузовиках равнялись на маршала, а командиры вскидывали руки к пропыленным фуражкам. Буденный гордо взирал на проходящие войска. Вот и опять настал его звездный час. Он среди своих бойцов. Танки, бронемашины, артиллерия снабжены всем необходимым. И враг в ужасе разбегается при одном лишь намеке на появление страшных буденновцев. Он снова поднял трубку рации. Связь со штаармом. Приказ городовикову. Повернуть первую червонно-казачью на Варшаву и провести разведку боем. Жизнь в польской столице хотя и приобрела некоторые черты военного времени, но до последних дней оставалась вполне мирной, элегантной и куртуазной. Разумеется, в центральных и обеспеченных кварталах сияли огнями иерусалимские аллеи и маршалковская, звенели трамваи на Медово и светили фарами автобусы на Сенной, горели вывески ресторанов и кабаре. Чистая публика наслаждалась жизнью, и пусть где-то там идет какая-то война, ведь и так ясно, что Великая Польша разгромит на голову грязных русских и нищих немцев. Нужно только дождаться, когда Франция и Англия подготовятся к войне. Ощущение эйфории прошло в тот день, когда на Варшаву обрушили свой смертоносный груз 200 ТБ-3. Бомбы падали вниз, на искрящийся огнями ночной город, и темнота внизу озарялась теперь еще и огнем пожаров. Прожектора ПВО принялись полосовать небо своими голубоватыми клинками лишь тогда, когда четырехмоторные гиганты уже легли на обратный курс. 600 тонн бомб превратили веселую столицу в муравейник, в который человек воткнул горящую палку. Вдогонку взмыли два звена ПЗЛ, но в темноте уже не нашли русские самолеты. А на земле выли сирены ПВО и санитарных карет, звенели колокола пожарных автомобилей и на разные дурные голоса вопил и стенал раненый город. Второй визит русские нанесли с утра пораньше. Хитрый и злой расчет. Команды ПВО, устав, успокоились, летчики ушли с аэродромов пить кофе. На позициях зенитчиков сменялись расчеты. На этот раз, кроме советских летчиков, в налете участвовали их коллеги из Россаэронаутика. Два десятка Капроница 133 с итальянскими экипажами пытались догнать сотню так и не принятых на вооружение на родине PGR-16, скоростных трехмоторников, чей выпуск за год освоили на заводе Саркомбайн. Р-16, переименованные в советских ВВС в П-16, несли 1800 кг бомб, а их скорость позволяла легко уйти от любого истребителя противника. П-16 обрушились на Варшаву подобно буре. Из-за высокой скорости и того, что советские летчики подходили на малой высоте, ПВО столицы сообщило об авианалете практически одновременно с разрывами первых бомб. На этот раз сталинские «Соколы» уделили особое внимание объектам противовоздушной обороны. Скоростные бомбардировщики лихо штурмовали батареи, несколько звеньев перепахали поля аэродромов, уделяя особое внимание ВПП и капонирам с дежурными истребителями. Один из отчаянных 16-х даже умудрился сбить особо дерзкого поляка, пытавшегося взлететь под бомбами на перехват. Другие в это время бомбили прожекторные посты и станции звукоулавливания, превращали в руины пункты управления и полевые штабы, казармы аэродромного персонала и столовые летного. В этот налет Варшава лишилась 0,9 своей защиты от атак с воздуха. Впрочем, поляки сумели подбить пару советских и итальянских самолетов. Один, Са-133, отчаянно дымя, повалился на крыло и потянул на восток, а другой, краснозвездный П-16, выбросил длинный огненный хвост из левого двигателя и, перейдя в пологое планирование, пошел куда-то на юг. Экипажи обеих машин на аэродром не вернулись. Ночью комбриг Ливаневский 155 привел 4-моторных гигантов на разгром столицы своих предков, главный город своих врагов. Могучие ТБ кружили над ночным городом, методично высыпая свой смертоносный груз. Внезапно Ливаневский, повинуясь какому-то необъяснимому порыву, резко бросил тяжелый бомбардировщик вниз и с высоты менее 200 метров еще и проштурмовал разрушенные кварталы из пулеметов. Этот налет обошелся без потерь. ТБ-3 и так очень крепкий самолет, малочувствительный к повреждениям, а наличие в каждом экипаже бортмеханика и значительного комплекта ЗИП-151 делало возможным ремонт даже в полете. Примерно так выкрутились два бомбардировщика, бортовые номера 21 и 38. На обоих от перегрева и попадания осколков зенитных снарядов вспыхнула по двигателю. Одна из батарей шкодовских 75 мм зениток все же ожила под самый конец налета. Но пожар удалось потушить, а затем даже провести ремонт двигателей. Повреждения оказались незначительными, и туполевские гиганты приземлились на Барановичском в боеготовом состоянии. Однако дневные налеты без потерь не обходились. Следующий налет стоил Соединенным Красным Силам 4 самолетов. Один П-16 просто взорвался в воздухе, осколок зенитного снаряда поразил еще заполненный бомбоотсек, а еще 2 16-х и 1 Ца-133 загорелись, и из них посыпались комочки, над которыми чуть позже раскрылись белые облачка парашютов. Лейтенант Уго Берон приземлился не слишком удачно. Удар по ногам чуть не выбил болью сознание, а потом открывающего от нестерпимой боли рот летчика еще долго волокло по земле, пока наконец лейтенант не сумел погасить купол. Уго помянул Мадонну, назвав ее свиньей, и шепотом изложил кратко историю о том, что кусты в этих местах сажали исключительно шлюхи, а рытвенные камни оставили одни ублюдки. Помощь ругань не помогла, но на душе итальянца полегчало. Он с трудом встал, скомкал парашют и начал прикидывать, где б его спрятать получше да попроще, когда где-то справа прогремел выстрел. Затем еще один, и еще. Берон бросился на землю, одновременно вытаскивая из кобуры беретту. Пистолет придал летчику уверенности, и теперь он не чувствовал себя беззащитным на чужой земле. Оружие вообще частенько играет со своими обладателями злую шутку, давая чувство защищенности и неуязвимости. Совершенно напрасно, между прочим. Лейтенант Берон осторожно захромал, все-таки он повредил ногу при приземлении, в сторону от выстрелов. В принципе, где-то здесь должны быть кавалеристы Буденного. Победитель абиссинцев наступал и рвался к Варшаве, так что у итальянца имелись некоторые шансы встретить здесь своих союзников. Но вот что настораживало, так это далекие выстрелы. Во-первых, к пистолетным выстрелам теперь явно примешивались винтовочные, и даже вроде бы из охотничьих ружей, а во-вторых, лес, по которому он теперь шел, невелик, и рано или поздно ему придется выйти на открытое пространство. «Эй, лейтенант!» Навстречу Уго из густого кустарника выбрался их стрелок-радист, сержант Солари. Он широко улыбался, но Берон видел, что одной рукой Солари аккуратно придерживает вторую. «Зацепило?» — поинтересовался лейтенант. «Нет», — отрицательно качнул головой сержант. «Похоже, вывихнул, когда приземлялся. Но это ерунда. Там наш бомбардир на дереве повис. Парашютом зацепился». Солари качнул головой куда-то в сторону. «Сам я его снять не могу, вот и пошел искать наших, или русских, а то ведь ему там висеть как-то не того». «Пошли», — махнул рукой Уго. «Показывай дорогу. А кстати, стрельба, это не в той стороне?» «Нет», — успокоил его Солари. «Это, наверное, поляки, или какая-нибудь местная самооборона. Ищут наших. Я, когда летел, видел, как русские из Пьеджа прыгали. Именно в этот момент выстрелы загремели намного ближе, но тут же смолкли, а потом над лесом пронесся отчаянный, дикий крик. Оба летчика рванулись туда, откуда шел этот ужасный вопль, но потом Уго спохватился. Он резко остановился. «Лари, стой, оружие достань». Радист вытащил из кобуры старенький потертый глизенти и остановился в нерешительности. Взвести затвор с поврежденной рукой не представлялось возможным. Он просительно взглянул на лейтенанта. Тот кивнул и протянул руку. «Давай взведу». Он вернул сержанту заряженный пистолет, еще раз проверил свою беретту и осторожно, крадучись, двинулся вперед. Радист следовал за ним, очень стараясь не шуметь. Но шуметь они могли совершенно спокойно. Сейчас даже стадо диких кабанов, бегущие от стада носорогов, не могло бы перекрыть этот чудовищный крик, рвущийся, казалось, не из человеческого горла, а идущий словно бы отовсюду, будто кричал сам лес. Поляна открылась внезапно. Итальянцы выскочили на нее и замерли, не в силах поверить открывшемуся перед ними зрелищу. Несколько человек прижимали к земле неистово бьющегося летчика, одетого в советский комбинезон, а еще двое методично взмахивали косами, отрезая от него небольшие куски. По-живому. 152. Рядом на дереве висели окровавленные куски тела другого несчастного. Вот крик перешел в хрип, в какое-то надсадное бульканье. Словно в забытии Уго поднял пистолет. Выстрел ударил хлестко, и один из косарей, дико взвыв, рухнул наземь. Рядом загрохотал пистолет Целари. Поляки кинулись в рассыпную, но пули все же догнали их, и лишь двоим удалось укрыться за деревьями. Итальянцы кинулись к русскому. Союзник был безнадежно искалечен. Он лежал в луже крови, без носа, без пальцев на руках, со срезанными со спины и бедер кусками мяса. Уго хотел было нагнуться, чтобы точнее определить повреждения, но рядом бухнул Глизенти Салари, и русский ткнулся в землю с пробитой головой. «Легче ему будет», — пояснил сержант. «В Ливии вот тоже так, приходилось самим». Тут он вдруг дернулся и потянул лейтенанта здоровой рукой к лесу. «Уходить надо, товарищ лейтенант, сейчас они своих приведут». Берон кивнул, и они сорвались с места. Лейтенант только сожалел, что у него всего-то две обоймы. Было, теперь осталось меньше. «Слушай, сержант», — пробормотал он на бегу, — «если что, не оставляй меня этим, пристрели». «Ага», — выдохнул Салари. «А если что, ты меня». Они бежали на самом пределе сил, они даже не дышали, а точно отгрызали куски от воздуха и силой заталкивали их в грудь. В глазах темнело от напряжения, а в мозгах билось только одно — «быстрее, быстрее, еще быстрее». По Родомскому шоссе не спеша рысили два десятка кавалеристов. Разведывательный взвод 8-го кавалерийского полка 2-й дивизии Червонного казачества шел дозором к Варшаве. Внезапно один из конников подъехал поближе к командиру и тронул его за плечо. «Ось там», — негромко произнес он, — «воронье кружить». Лейтенант Кривошлыков, племянник героя Донской Советской Республики, сбил на затылок буденовку, подарок отца, и привстал в стременах. Действительно, где-то там, далеко-далеко, у самого горизонта виднелось маленькое мерцающее пятнышко, дрожащее и перемещающееся над черной полоской леса. «И что ж это за воронье?» — поинтересовался он небрежно. «Что они, съезд там устроили, что ли?» Некоторые из разведчиков засмеялись, но тот, что обратил внимание командира на ворон, поморщился. «Цыть, жеребцы стоялые! Че регочите, того не понимаете, что коли воронье, беспременно мертвяки!» Смех оборвался, точно обрезали. Кривошлыков махнул рукой. «А ну, казаки, поглядим-ка, что там?» Взвод перешел на легкий галоп, устремляясь к месту вороньего пиршества. Постепенно всадники ускорились, и теперь уже неслись во весь опор. И вдруг, всадники разом осадили коней и уставились на стоявший на обочине телеграфный столб. На нем, подвешенный за руки, висел человек. Вокруг не было никого, лишь несколько мальчишек в небогатой крестьянской одежде периодически швырялись в висящего камнями, которые подбирали тут же, на щебенчатом шоссе. Должно быть, мальчишки посчитали разведчиков за польских улан, потому что, бросив в их сторону пару взглядов, больше не обращали на них никакого внимания. Кривошлыков пригляделся и охнул. На висевшем человеке еще можно было разглядеть остатки военной формы, советской. В глазах потемнело от дикой ярости. «Взвод!» — заорал лейтенант, выхватывая из ножен шашку. «В атаку, марш!» — и добавил, уже не помня себя от злости. «Руби ублюдков, кроши щенков панских». Только тут мальчишки поняли, что ошиблись, и кавалеристы, вовсе не уланы. Но было уже слишком поздно. Они прыснули в стороны от дороги, да только не судьба человеку убежать от несущегося бешеным аллюром коня. Взблескивали на неярком августовском солнышке клинки, и маленькие мучители валились точно рассеченные на тренировке лоза. Двое буденновцев сняли со столба человека. Тот был еще жив, но конники с ужасом смотрели на его лицо с вырезанными глазами и отрезанными губами, на кисти рук, с чуть не до кости впившейся проволокой, на которой он висел, на изуродованный пах. От неловкого движения человек дернулся и замычал, и молодого сержанта-разведчика затошнило. Языка у человека тоже не было. Пожилой кавалерист поднял свой карабин и выстрелил несчастному в голову. Лейтенант Кривошлыков кивком одобрил его действия. Если даже они и довезут бедолагу до лазарета, что вообще-то весьма сомнительно, то каково этому еще вовсе не старику будет жить вот так, обрубком человека? Лучше уж легкая смерть. А ведь и в деревне небось такие же найдутся, один из бойцов высказал беспокоившую всех мысль. Надо бы съездить да поглядеть. Красноармеец не ошибся. На маленькой деревенской площади висели вверх ногами еще двое. Присмотревшись, лейтенант опознал на одном из повешенных, том, у которого ноги обуглились, верно, в костре жгли, суки, остатки итальянской летной формы. Ну, суки, прошипел Кривошлыков так, что двое всадников, бывших рядом, невольно шарахнулись в стороны. Ну, гадюки, а ну, ребята, жги все наха, и всех, наха. Деревня запылала с четырех концов. По улицам с воплями метались жители, пытаясь спасти свое добро из горящих домов, но конники второй червонно-казачьи, озверевшие от увиденного, никому не давали пощады. Гремели выстрелы, отсветы пламени мерцали на голыми них клинков, и поляки валились на землю. Один из крестьян бросился на всадников с вилами наперевес, но очередь из пистолета-пулемета опрокинула его навзничь. Деревенский жандарм успел дважды выпалить из своего карабина и рухнул с разваленной надвое головой. Ксенц пытался взывать к милосердию, и Кривошлыкову стоило немалых усилий убедить своих бойцов просто пристрелить попа, а не приколотить его, как летчика, к дверям полыхающего костела. «Товарищи, товарищи, кто тут? А ну, вылазь!» Из-за горящего амбара выполз человек в итальянской летной форме. Лицо его было рассечено глубоким шрамом и густо залито кровью, но в руках он сжимал пистолет. Он с видимым усилием встал на ноги и, шатаясь, подошел к буденновцам. Аэролейтенант Уго Берон, сквадрилья бомбардимента 153-15А, он козырнул и покачнулся. «Товарищи, тут мой радиста, Салари. Вы начали его, его надо спасти. Прости, товарищ». Кривошлыков соскочил с коня и тоже представился. «Видели мы твоего радиста, убили его». Лейтенант Берон сглотнул. Командир кавалеристов протянул ему флягу, тот глотнул и закашлялся. Во фляге оказалась водка. Тут же итальянцу протянули кусок хлеба и другую фляжку, на сей раз, с водой. После алкоголя Уго Берон почувствовал себя немного лучше и принялся горячо рассказывать, как его сбили, как они бежали по лесу и что при этом видели. Как они выскочили на ораву местных крестьян с косами и вилами, и сержанта Салари сразу ударили косой по ногам, а он принялся отстреливаться и еле-еле ушел от преследователей. Лосинти Гриданда 154 хотел стрелить его. «Там солдат кавалерии искать меня, не найти. Польские уланы, сколько, быть здесь уходить, давно», и Кривошлыков показал итальянцу часы. «Сколько времени, как ушли, у на час-два час, я не смотреть на», и итальянец в ответ продемонстрировал свои часы. «Ладно, черт с ними», лейтенант кавалеристов махнул рукой. «Уходить надо, да и тебя в госпиталь надо доставить». Уцелевшие жители еще долго боялись вылезти из своих убежищ. Лишь когда все окончательно убедились, что страшные красные ушли, они выбрались на свет из остатков подвалов и погребов, сбились в кучу и побрели к Варшаве. Там они рассказали встреченному уланскому патрулю о страшных зверствах красных. «Большевики кидаются на всех», уверяли беженцы. Безо всякого повода кидаются. Информация о польских зверствах быстро разошлась по всей первой конной и вызвала волну погромов в деревнях и селах, попадавшихся на пути красноармейцев. Наверное, единственное, что могло бы спасти местного жителя от скорой расправы мстителей, партийный билет польской коммунистической партии. Но таких буденновцам не попадалось. Сашка сидел в своем маленьком кабинете и перебирал пришедшие с фронта донесения. Вот отчет о фронтовых испытаниях орудий БР-2. Неплохие пушки, но живучесть ствола оставляет желать лучшего. На лист легла резолюция обзавода баррикады. Срочно разработать и внедрить комплекс мер по увеличению живучести ствола. При необходимости привлечь к работам специалистов ЦКБ ГУ и завода 172, а также лично ТТ, Грабина и Петрова. Об исполнении доложить. Особый отдел ЦК ВКПБ, А. Сталин. Следующим оказался отзыв артиллеристов Буденного о грабинском дуплексе. Он слегка поморщился от неуемных восторгов, но, почему бы и нет, в конце-то концов, этим ребятам виднее, хороши орудия или нет. Впрочем, это довольно любопытно. Из своего прошлого будущего он хорошо помнил, что лучшей пушкой Второй мировой вполне законно считалась грабинская ЗИС-3 калибром 76 мм. А тут увеличение до 95 мм. Интересно, интересно. Он отписал Владимиру Гавриловичу свои поздравления, присовокупил хвалебные отчеты буденновцев и взялся за следующий толстенный конверт, отмеченный пометкой «Воздух». Сперва он даже не понял, что именно он читает и какие фотографии смотрит. На минуту ему показалось, что он снова разбирается в документах о преступлениях недоброй памяти ИГИЛ, но потом, тела, разрубленные на куски и развешанные на ветвях деревьев, люди с вырванными глазами и половыми органами, отрезанные уши, отрубленные пальцы и руки. И вот это все натворили цивилизованные европейцы. Да мать их за ногу, лишний раз убеждаешься в прелестях европейских общечеловеческих ценностей. Александр залпом выпил стакан нарзана, минуты две помедитировал, чтобы успокоиться, и решил, что такие преступления надо обсуждать со Сталиным. Он протянул руку к телефонной трубке, когда... Др-р-р-р-р-р. Телефон взорвался оглушительным звоном. «Слушаю, товарищ Саша, зайди-ка ко мне, сынок. Мистика просто», — думал Белов, проходя мимо Поскребышева в знакомый кабинет. Сталин сидел за столом и лишь приподнял голову на звук открывшейся двери. Молча кивнул и также кивком указал на стул. «Проходи, мол». Сашка сел и положил перед собой папку с документами, присланными из первой конной. «Слушаю, дайди». Сталин помолчал, затем не торопясь набил трубку и раскурил ее. Еще с минуту смотрел на голубой табачный дымок, а затем придвинул к Сашке кожаный бювар. «Читай». Александр извлек тонкую стопку бумаг и принялся изучать документы. 4 доклада, 1 рапорт и 8 самых натуральных доносов. Маршал Союза СССР Буденный СМ преступно бездействует, смотрит сквозь пальцы на вопиющее поведение бойцов вверенной ему армии, покрывает своих любимчиков Апанасенко и Городовикова, как видно, и сам греет руки на грабежах и погромах. Дочитав последнюю страницу, Сашка отложил ее в сторону и демонстративно вытер руки извлеченным носовым платком. Иосиф Виссарионович чуть поморщился, но спросил совершенно спокойно: «Что делать будем с этим всем? Ну, можно в клозет отнести». Сашка тоже поморщился. «Товарищ Сталин, а вот у меня тоже документы кое-какие имеются. Ознакомьтесь». Сталин открыл папку, принесенную Беловым, быстро пробежал глазами протоколы, чуть задержался на фотографиях. «Полагаешь, это достаточное оправдание для подобного поведения бойцов и командиров рабоче-крестьянской Красной Армии?» – спросил он, сверля Сашку взглядом. «Есть мнение, что нельзя на преступление отвечать преступлением. Согласен, товарищ Саша, есть еще мнение, что человек – не машина, и чувствам своим иногда должен волю давать, иначе с ума сойдет». Сталин помолчал, затем закрыл папку и убрал ее в стол. «Значит, решение будет такое», — подытожил он жестко. «Поставить товарищу Буденному на вид, что подобное впредь недопустимо и будет караться со всей суровостью. Издать приказ о недопустимости самосуда. За прошлое не судить, но если еще кто-нибудь». Рука вождя с силой сжала трубку. Он внимательно взглянул на Сашку. «Все случаи надругательства, зверств и пыток над военнослужащими РККА, ротеверой армии народной Италии тщательно протоколировать, документировать и предоставлять в распоряжение Коминтерна. Наркому Индил дать указание подготовить ноту в Лигу наций. Другие мнения есть? Нет? Очень хорошо. Нота Народного комиссара иностранных дел ТОВ, ГВ. Чичерина всем послам и посланникам стран, с которыми СССР имеет дипломатические отношения. По поручению правительства Союза Советских Социалистических Республик имею честь довести до вашего сведения следующее. В распоряжение советского правительства поступили и продолжают поступать документы и протоколы о том, что польские, румынские, финские солдаты и офицеры, а также военнослужащие бывших прибалтийских государств производят надругательства и пытки над военнопленными из числа бойцов и командиров РККА, ротеверой Народной Армии Италии вплоть до прямого уничтожения, не останавливаясь ни перед какими преступлениями, ни перед какой жестокостью и насилием. Советское правительство заявляет, что эти злодеяния не являются случайными эксцессами отдельных недисциплинированных воинских частей, отдельных польских, румынских или финских офицеров и солдат. В настоящее время советское правительство располагает недавно захваченными в штабах разгромленных частей центральноевропейских армий документами, из которых явствует, что чинимые польскими, Румынскими и финскими военными кровавые преступления и зверства совершаются ими в соответствии с приказами своего командования. Действия Красной Армии, Ротвирейна и в ожесточенных боях вскрыли поистине неописуемую картину методического и неслыханно жестокого осуществления центральноевропейскими армиями указанных выше преступных планов Масцитского 155, Тетереску 156, Маннергейма и других пролезших к власти правителей Центральной Европы. Настоящим советское правительство доводит до сведения всех народов документы и факты из громадного количества имеющихся в его распоряжении, подтверждающие планомерный характер злодеяния и показывающие, что взорвавшиеся правители и их пособники дошли до предела жестокости и морального падения. То, что центральноевропейские правительства являются бандой убийц и поставили своей целью истребление наших граждан, это видно из чудовищных преступлений поляков, румын, финнов, прибалтов в отношении советских военнопленных. В распоряжении советского правительства имеются сейчас многие сотни документальных подтверждений кровавых преступлений в отношении советских военнослужащих. Непреложно установлено, что польское и румынское командование, желая мстить за поражение своих армий, ввели повсеместную практику физического уничтожения советских военнопленных. На всем протяжении фронта от Балтики до Черного моря обнаружены трупы замученных советских военнопленных. Почти во всех случаях эти трупы носят следы страшных пыток, предшествовавших убийству. Части Красной Армии обнаруживают в отбиваемых ими у противника блиндажах, деревоземляных точках, а также в населенных пунктах трупы убитых после зверских пыток советских военнослужащих. Все чаще повторяются такого рода факты, зафиксированные в актах, подписанных очевидцами. 2 и 6 июля 1936 г. На румынском фронте в районе высоты 566 Триджантера были найдены 9 трупов военнопленных красноармейцев, настолько зверски истерзанных румынами, что опознать удалось лишь 2 трупа. У замученных военнопленных были выдернуты ногти на пальцах, выколоты глаза, у одного трупа была вырезана вся правая часть груди, у других обнаружены следы пыток огнем, многочисленные ножевые раны, разбитые челюсти. Такие же зверства творят на Крайнем Севере и финские военнослужащие. На Карельском фронте при наступлении частей Красной Армии были обнаружены десятки трупов израненных красноармейцев, замученных финскими солдатами. Так, у красноармейца Сатеева финны выкололи глаза, отрезали губы, вырвали язык. У красноармейца Гребенникова они отрезали ухо, выкололи глаза и вставили в них пустые гильзы. Красноармейцу Лазаренко после долгих пыток финны раздробили череп и набили туда сухарей, в ноздри вогнали патроны, а на груди раскаленным металлом выжгли пятиконечную звезду. Вот некоторые факты массовых убийств советских военнопленных из длинного трагического списка этих убийств. Военврач Тригор Ангаэльб Гиндин, служивший до пленения в 160-м полку 18-й краткой дивизии 6-й краткой армии Советского Западного фронта, рассказывает, что поляки прежде всего выискивали среди пленных жидов и комиссаров. За выданных обещали хлеб и консервы, но красноармейцы не выдавали. Эль Гиндин также вспоминает, что с него сняли сапоги и одежду, дали вместо них отрепья. По одному вызывали на допрос, потом повели босиком через деревню. Подбегали поляки, били пленных, ругались. Конвой им не мешал. В деревне Несутичи Любчанского района Новогрудской области наступающими частями Красной Армии найдено 29 раздетых трупов пленных красноармейцев и командиров без единой огнестрельной раны. Все пленные убиты ножевыми ударами. В той же области, в селе Ждановичи, польские уланы поставили у стога сена 8 пленных красноармейцев и 2 девушек-санитарок и подожгли стог. Когда обреченные на сожжение люди пытались бежать из огня, поляки их перестреляли. В селе Кошелево поляки, захватив 6 тяжело раненых бойцов и командиров, раздели пленных, сорвали с их ран повязки, кололи штыками, ломали руки, раздирали раны, подвергали иным пыткам, после чего заперли в сарае и сожгли. Несмотря на все это, советское правительство, верное принципам гуманности и уважения к своим международным обязательствам, не намерено даже в данных обстоятельствах применять ответные репрессивные мероприятия в отношении польских, румынских, финских и прочих военнопленных, и по-прежнему придерживается обязательств, принятых на себя Советским Союзом по вопросу о режиме военнопленных по Гаагской конвенции 1907 года, подписанной также, но столь вероломно нарушенной во всех ее пунктах странами Центральной Европы. В то же время советское правительство заявляет, что преступные центральноевропейские правители и их пособники, виновные в убийстве советских военнопленных, должны понести всю тяжесть ответственности за эти чудовищные злодеяния. Интересы всех свободолюбивых народов, интересы всего человечества требуют, чтобы как можно скорее и раз навсегда покончить с шайкой оголтелых убийц, именуемой правительствами стран Центральной Европы. Таковы зверства и злодеяния, чинимые центральноевропейскими разбойниками над советскими военнопленными, перед которыми бледнеют зверства и злодеяния инквизиции, гуннов и вандалов. Советское правительство в известном приказе Народного комиссара обороны товарища Сталина от 23 июля 1936 г. заявило, что у народов Советского Союза и Красной Армии нет и не может быть расовой ненависти к другим народам, в том числе и к польскому народу. Наша Красная Армия воспитана в духе равноправия всех народов и рас, в духе уважения к правам других народов, что у Красной Армии нет и не может быть таких идиотских целей, как истребить какой-либо народ. С тем большим основанием и с тем большим правом Красная Армия, Ротвер и Народная Армия Италии будут громить и истреблять противников, отстаивая свободу, честь и независимость Родины, защищая свободу и счастье народов против империалистов, разоблачая перед всем миром злодейские дела центральноевропейских армий, выразившиеся в бесчисленных преступлениях, грабежах, разрушениях, опустошениях, зверствах, издевательствах, насилиях и убийствах, чинимых ими, и доводя об этом до сведения всех правительств, с которыми СССР имеет дипломатические отношения. Правительство Советского Союза от имени народов Советского Союза заявляет, так называемые правительства Польши, Румынии, Финляндии, Югославии и их пособники не уйдут от суровой ответственности и от заслуженного наказания за все их неслыханные злодеяния. Примите уверение в совершеннейшем к вам почтении. Г. Чичерин. Разумеется, в либеральной прессе поднялся вой о неслыханных жестокостях комиссаров и казаков, но тут независимость средств массовой информации сыграла над своими хозяевами злую шутку. Издания, финансируемые оппозиционными силами, с радостью ухватились за ноту Чичерина и приложенные к ней документы. «Гардиан» напечатал статью, в которой приводились для сравнения фотографии изуродованных трупов красноармейцев и итальянцев и подобные трупы английских Томми, на свою беду попавших в руки индийских повстанцев. Несмотря на вызываемый ужас, эти фотографии оказались почти идентичными, в результате чего рупор Вигов задавал естественный вопрос: а кому, собственно, мы помогаем? Те ли это люди, наши союзники, или это братья-близнецы тех дикарей, с которыми до сих пор отчаянно бьются наши бравые Томми Аткинсы? Эту статью перепечатали в Канаде, Австралии, Южноафриканском Союзе, но это было не самое страшное. Куда хуже было то, что эту статью, не сокращая и не давая собственных комментариев, опубликовали несколько крупных газет в Соединенных Штатах. Перед их издателями стояла задача отвлечь население от ужасов, творящихся дома, что они с блеском и проделали. Кривошлыкова даже наградили медалью за отвагу, к которой его представляли ранее, а вот Городовиков получил от Буденного жесточайший разнос. «Ты что ж, Ока, рассукин ты сын, тихо не мог все прокрутить. Кто твоим обрекам велел это все показывать? Да еще и журналюгам». Последнее словцо Семен Михайлович подцепил от Сашки Белова Сталина, и оно пришлось ему так по душе, что он вставлял его и к месту, и не к месту. Однажды маршал даже умудрился, забывшись, поименовать так казака Шолохова, правда, тут же извинился перед налившимся кровью казаком. «Ежели не умеете по-тихому гадов в распыл пускать, научу. Сережку Кирова попрошу, он вам в раз все разобъяснит и покажет». Когда об этом разносе сообщили Сталину, он фыркнул, а потом позвонил Александру, рассказал ему, чуть приукрасив факты, и, довольно улыбаясь, слушал заливистый смех на том конце провода. 12. Если бы на Марсе была жизнь, мы бы увидели вспышки взрывов и клубы дыма. Неизвестный астроном-любитель. Жертвы тайфуна в Корее. Токио, 31 августа. ТАСС. Агентство Домицусин сообщает, что, по данным корейского генерал-губернаторства, в результате тайфуна число человеческих жертв в Южной Корее достигло 1104 человек убитых, 1038 раненых и 426 пропавших без вести. Разрушено 31282 дома, затоплено 46225 домов, затонуло 1018 различных судов. В 17 местах размыты железнодорожные линии, снесены 54 плотины, погибло свыше 37 тысяч акров рисовых посевов, Правда. 1 сентября 1936 года. Продолжается процесс над расхитителями и саботажниками, парализовавшими работу Краснопутиловского завода. На скамье подсудимых более 120 человек, и большинство замешано лишь в работе, приведшей к огромному ущербу советской экономике, и в преступной халатности. Общая сумма ущерба составляет более 130 миллионов рублей. С легкой руки бывшего директора завода пышно расцвело кумовство и круговая порука, а хищение средств и материалов достигло невиданных величин. Расследование, которое вело Ленинградское управление НКВД во главе со старшим следователем майором милиции Степаняном, еще не закончено. Все расхитители и саботажники будут выведены на чистую воду и осуждены по всей строгости наших законов. Ленинградская правда. 3 сентября 1936 года. Ранним утром 4 сентября в предместьях Варшавы прогремели первые выстрелы. Две кабымки из состава 18-го отдельного разведывательного батальона с приличной дистанции расстреляли передовой пост армии Варшава, а уже через два часа развернувшаяся с марша батарея Ф-28 открыла ураганный огонь по оборонительным сооружениям поляков. К тому времени как окопы, дзот и пара бетонных колпаков, наскоро отлитых на заводах Праги 157, были перемешаны с землей и кровью своих защитников, на позицию вышли танки и бронеавтомобили корпуса Рябышева. 158 со свойственной ему горячностью Дмитрий Иванович попытался сходу ворваться в город, но увяз в уличных боях, потерял треть бронетехники, лично возглавил атаку своих кавалеристов и был вынесен с поля боя тяжелораненым. Первоконники в составе легкотанкового эскадрона, конного полка и трех рот лабинцев сумели зацепиться за полотняный завод и организовали ночную атаку, в результате которой поляков выбили еще из четырех кварталов и лишили польскую столицу электроснабжения. 200 кубанцев вместе с полудесятком КБМ и десятком БТ-5 ворвались в здание электростанции и закрепились там. Утром ополченцы Варшавского университета предприняли две отчаянные попытки отбить электростанцию, во время которых почти полностью и полегли. 6 сентября Буденный получил неожиданное подкрепление. В районе Варшавы высадилась итальянская парашютно-десантная бригада. Муссолини горел желанием доказать, что его армия может побеждать не только, если убили какого-то Нина, которого, кстати, так и не сумели найти, но и во время серьезных войсковых операций. Узнав о прибытии итальянских союзников, маршал Буденный покривился и дернул себя за ус. Он-то хорошо представлял себе, на что способны потомки великих римлян. Насмотрелся в Абиссинии. Но парашютисты оказались бравыми парнями, и уже 7 сентября Семен Михайлович, крякая от удивления, подписывал представление на награждение особо отличивших парней с Аппенинского полуострова, бормоча про себя. И ничего странного. Вон в 20-м, Хагана 159 к ордену представлял, рубился как черт, и не казак. Итальянцы вот, тоже не казаки, а дерутся хорошо. 7 сентября один из штурмовых батальонов алабинцев прорвался к штабу армии Варшавы и вырезал его целиком. Чудом уцелели лишь командующий, генерал Руммель 160 и его адъютант, которых просто не было в здании. 9 сентября войска генерала Городовикова вышли к Висле, разрезав армию Варшавы на две части. Именно в этот день первая конная получила еще один существенный козырь. По личному приказу Тельмана в подчинение Буденному передали экспериментальную группу пикирующих бомбардировщиков Ю-87, которая передислоцировалась в район штаба первого маршала. 30 бомбардировщиков вместе с техническим персоналом прибыли около полудня, но уже вечером произвели первый боевой вылет. Положение Варшавы стало катастрофическим, и 11 сентября генерал Руммель отдал приказ о прекращении сопротивления. Впрочем, лично его это не спасло. За зверство над пленными он был осужден военным трибуналом и расстрелян через 7 часов после подписания капитуляции. На совещании присутствовали не только офицеры Ротвейлера и Красной армии, но и итальянской республиканской армии. Вопросов, вынесенных на совещание, было много, и Герт Пауль Белов быстро листал выданные материалы, подчеркивая красным карандашом нужное и любопытное. Вообще совещание было довольно интересно спланировано, так как кроме основной ветки, было еще много отраслевых, таких как секция для авиаторов, танкистов, командиров инженерно-саперных подразделений и частей снабжения и обеспечения. Но главной темой совещания оставалась война. Польская кампания, война на севере с Финляндией и нарастающее обострение на Дальнем Востоке. Также обсуждали регион Средиземного моря и совместные операции против британского флота. Дела морские мало интересовали генерала, но мельком он успел увидеть и обсуждение кораблестроительной программы трех стран, и даже споры моряков с авиаторами о роли и функциях авианосцев. Но главная баталия разразилась на закрытом совещании, куда пригласили по 5 представителей от трех стран и где обсуждались перспективы советско-финской войны. На руки раздали аналитический доклад, где грамотно и по стадиям описывались все трудности войны на Карельском перешейке, начиная от проблем с взломом линии укрепленных сооружений и кончая снабжением и потерями от огня снайперов. Сухим военным языком все было изложено настолько четко и ясно, что Герт Паули, сидевший рядом командующий восточной группой войск, синхронно поежились и переглянулись. «У вас, камерад-генерал, тоже возникло ощущение, что те, кто писал этот доклад, словно побывали там, на этой войне?» «Да», — Герт Паули кивнул. «Странно, но это так. Но непонятно, зачем нам дали этот документ. Сейчас узнаем», — генерал кивнул на выходящего к трибуне молодого человека со знаками различия корпусного комиссара. «Здравствуйте, товарищи. Хла, камерадин. Цаа, цампагни», — юноша говорил на русском, а те, кто не понимал, слушали голос переводчика, который доносился до них через маленькие наушники, провода от которых тянулись в подлокотник кресла. Разведка Красной армии установила концентрацию сил финской и шведской армии на границе возле Ленинграда, что создает опасность обстрела города огнем дальнобойной артиллерии даже без пересечения государственной границы, что вызывает необходимость просчета ответного удара на северном направлении с целью обеспечить безопасность мирного населения. «Вы уже ознакомились с нашей аналитикой по данному вопросу, и наш прогноз неутешителен. При штурме линии долговременных огневых точек на Карельском перешейке практически гарантирован высокий уровень потерь как от огня самих дотов, так и от действия летучих диверсионных групп, в состав которых будут входить снайперы и подрывники. Кроме того, сложный, пересеченный рельеф местности будет создавать дополнительные трудности для перемещения войск и техники. Местность изобилует болотами и каменистыми преградами, что создает дополнительные трудности для маневра войсками. Генеральный штаб РККА предлагает два варианта развития кампании. Первый – штурм долговременных огневых точек и мест расположения войск силами штурмовой авиации с использованием бомб крупного калибра и насыщение штурмуемой полосы разведывательно-диверсионными частями. Таким образом, наши наземные части будут захватывать уже освобожденную территорию, не вступая в соприкосновение с финской армией. Второй вариант – это наземный штурм с применением артиллерии, моторизованных и конно-механизированных частей. Я вижу, в зале у товарищей возник вопрос, а зачем нам, собственно, второй вариант, если есть относительно бескровный первый? Александр так знакомо для многих усмехнулся. У каждой армии нашего союза стоят или будут стоять сходные задачи, взлом укрепленной оборонительной линии. Сейчас все государства, вовлеченные в войну, а также те, кто еще по разным причинам в нее не вступил, активно создают оборонительные сооружения на всех опасных участках. И вопрос это далеко не праздный, так как именно действия армии будут определять облик и динамику будущей войны. Дирк Вестфаль вытер рукавом пропотевшего фельдграу мокрое лицо и обратным движением прихлопнул особо нахального комара. «Шейсе, тюрьмо, мать фою саногу», — выругался Вестфаль на двух языках и обернулся назад. «Навались, ребята, нам надо протащить это свинское собачье дерьмо на позицию к 19:00. Геноссе Гауптман, а может, дождемся темноты?» — неуверенно спросил кто-то из-за гусениц чудовищной махины. «Тогда нас эти чьюханзи не заметят». «Во-первых, не чьюханцы, а финские пролетарии и крестьяне, стонущие под игом капитала», — наставительно произнес Дирк Вестфаль и прихлопнул еще одного комара. «А во-вторых, темноты здесь ждать еще очень и очень долго. Белые ночи, слыхал, Геноссе боец, так что нечего льясы тотшить, берись за топоры, ребята». Правда, топоры оказались весьма условными. Немцы попарно взялись за здоровенные бензопилы и принялись сосредоточенно валить деревья. Поднявшийся треск двигателей напоминал атаку мотоциклетного батальона. С грохотом рухнуло первое дерево, второе, третье. Тут-то и пришла очередь топоров. Фельдпионеры и артиллеристы сноровисто обрубали сучья, а голыми стволами гатили слабый грунт дороги. И вот, наконец, апофеоз. Зарокотал могучий двигатель, и на гать выползло оно, чудо-оружие Ротивера. Громадный орудийный ствол на гусеничном шасси смотрелся как-то неправильно, Очень уж он был толст, а само шасси было каким-то чрезмерно длинным и даже на вид неуклюжим. То полз на позиции самоходный нарезной миномет «Карл Маркс», продукция компании «Rheinmetall Borsig». Проектирование этого чудовища началось еще при Гитлере, а потом, в пылу сражений гражданской войны в Германии, задание просто забыли отменить. Вернее, никто и понятия не имел, что Адольф, чтоб ему на том свете в дерьме захлебнуться, оказался настолько бесноватым, что пожелал иметь на вооружении эдакое вундервафе, эдакого монстра. Первый образец этого чуда был испытан в середине 35-го года. Командование Ротивера за голову схватилось. Зачем могло понадобиться орудие, швыряющее снаряды калибра 600 мм и весом в 4 тонны всего лишь на 1200 метров максимум? Высшие командиры Красной Германии не то что не знали, а даже и вообразить не могли. Вот только объяснять в ведомстве Банника, куда и для чего были потрачены народные деньги, от такой перспективы красные генералы отказались наотрез. В подвалах народной безопасности с плеч легко слетали не только погоны, но и головы, а потому в рекордно короткие сроки, работая по 30 даже 40 часов в сутки, генералитет в муках родил уточненное техническое задание на ГРТ-040-161 и принялся ждать, что из этого получится, одновременно направив на завод представителей Ротивера, которые лозунгами, руганью, а иной раз и зуботычинами всемерно ускоряли производство улучшенного образца.